212. Превращение. Теперь он становится добродетельным только для того, чтобы тем самым огорчить другого. Не обращайте на него столько внимания. 213. Страстные и холодные добродетели. Мужество, как холодная неустрашимость и непоколебимость, и мужество, как горячая полуслепая отчаянность, то и другое называется одним именем. Как же различать холодные добродетели от страстных? Ошибается тот, кто думает, что быть добрым можно только человеку страстному. И не менее ошибается тот, кто считает эту добродетель принадлежностью только холодных людей. Правда заключается в том, что человечество нашло очень полезным горячее и холодное мужество. И кроме того, оно встречало его не настолько часто, чтобы не отнести его в обоих видах к числу драгоценных камней. 214. В чем мы бываем художниками? Кто делает кого-нибудь своим кумиром, тот старается оправдаться перед самим собой, возвышая его до идеала. Он становится художником, достигая подлинного мастерства в искусстве создания чистой совести. Если он страдает не от незнания, а от самообмана, как будто бы он не знал. Внутреннюю потребность и наслаждение такого человека — сюда принадлежат все страстно любящие, нельзя черпать обыкновенными ведрами. 215. Ребенок. Кто живет как дети, то есть не борется из-за куска хлеба и не думает, что его действия возымеют решающее значение, тот остается ребенком. 216. Я хочу иметь это все. Кажется, что человек стремится только к тому, чтобы владеть. По крайней мере, формы языка имеют такой смысл, так как всякое прошедшее действие люди выражают так, как будто бы они получили то или другое в свое владение. «Я боролся, я победил, значит, я имею в своем обладании борьбу и победу». Каким жадным представляется здесь человек? Даже прошлое не спасается от него. – Он хочет обладать и прошлым. 217. Опасность в красоте. Эта женщина красива и умна. Ах, насколько умнее сделалась бы она, если бы была не так красива. 218. Домашний мир и душевный мир. Наше обыкновенное расположение зависит от того, в каком расположении мы хотим видеть окружающих. 219. Новое выдавать за старое. Многих раздражает, когда им рассказывают новость. Они чувствуют превосходство, какое дает новость тому, кто первый узнает ее. 220. Где же прекращается «я»? Большинство людей принимают вещь, которую они знают под свое покровительство, как будто бы знание отдает ее им в собственность. «Я» не имеет границ в страсти присвоения. Великие люди говорят так, как будто бы за ними стоит само время, а они являются головою этого громадного тела. Хорошие жены вменяют себе в заслугу красоту своих детей, их платье, их собак, их докторов, и не рискуют только сказать: «Это все я». «Кто не имеет, того нет», — говорят в Италии. 221. Домашние животные, растения и их родственники. Есть ли что-нибудь более отвратительное, чем сентиментальность в отношении к растениям и животным со стороны тех тварей, которые испокон веку живут между собою как самые лютые враги и не требуют нежного чувства к своим обессиленным и изуродованным жертвам? Над природой такого рода человеку стоит задуматься, если только он человек мыслящий. 222. Два друга были друзья, но перестали быть друзьями, и они разорвали свою дружбу одновременно с обеих сторон. Один, потому что считал себя непонятым, другой, потому что считал себя слишком понятым, и оба при этом обманулись, потому что каждый из них мало знал себя самого. 223. Комедия благородных. Те, кому не удается благородная сердечная искренность, стараются обнаружить свою благородную природу скромностью и строгостью и некоторым пренебрежением к искренности, как будто бы сильное чувство их доверчивости стыдилось показать себя. 224. Где нельзя ничего говорить против добродетели? У трусов считается дурным тоном говорить что-нибудь против храбрости. Это вызывает презрение. Человек, не знающий пощады, очень раздражается, когда говорят что-нибудь против сострадания. 225. Мотовство. У раздражительных и вспыльчивых натур первые слова и действия большей частью не отражают их настоящего характера. Они внушаются обстоятельствами и возникают в подражании духу обстоятельств. Но раз они сказаны или сделаны, то последующие за ними слова и действия, истинно присущие характеру, часто бывают вынуждены стремиться к примирению, к отплате добром или к забвению.